Анатолий Членов, Алёшка и Олешек. От автора. Здравствуйте, ребята. Вот про что хочу я вам рассказать. На полярной станции жил мальчик Алёшка. Мама его была радистом, а папа – метеорологом. У Алёшки был верный друг – собака-пират. С Алёшкой разные приключения случались, и пират его всегда выручал. Но обо всем этом я уже рассказал вам в диафильме «Как Алёшка жил на севере». А сегодня продолжение про другие приключения Алёшки, пирата и... На севере лето поздно наступает. Арктика – край холодный. У нас в июне совсем тепло, а там только еще снег стаял. Вот в один такой июньский денек Алёшка и пират пошли гулять в тундру. Вдруг пират принюхался, забеспокоился и побежал быстрее. Он привел Алёшку к большому камню, а около него лежал крошечный оленёнок. Он почему-то не убегал и весь дрожал. «Ой, какой Олешек! Какой хорошенький!» – тихо сказал Алёшка. «Почему Олешек не встает?» – подумал Алёшка. И он стал поднимать его. Ножки оленёнка были слабенькие, а одну он все время поднимал. Вдруг Олешек потянулся, губами захватил Алёшкин палец и стал его сосать, сладко причмокивая. «Что же нам делать?» – спросил мальчик пирата. «Если оставить Олешека здесь в тундре одного, он ведь пропадет. Отнесем его к себе на полярную станцию, и будем мы дружить втроем». Алёшка взял оленёнка на руки, и они пошли домой. Полярники обрадовались, что Алёшка принес оленёнка. И он быстро привык к людям. Папа забинтовал ему больную ногу, Алёшка кормил его молоком из бутылки. Олешика так и назвали – Олешек. Тебе, конечно, интересно узнать, как Олешек очутился один в тундре. Сейчас расскажу. Северные народы – ненцы и чукчи – давным-давно приручили оленей. Огромными стадами бродят олени по тундре и едят яги. Их пасут пастухи. В одном из таких стад и родился наш Олешек. А вскоре началась пурга. Чтобы малыш не замерз, один из пастухов положил его к себе за пазуху. Когда пурга кончилась, олененка пустили в стадо, и он сразу нашел свою маму оленуху. А ночью случилась беда. К стойбищу тихо подкралась стая огромных полярных волков. Волки разом бросились на оленей. Один из хищников кинулся на маму оленуху. Она не убежала, а закрыла собой Олешека. Волк сбил ее с ног. Оленуха упала и придавила олененка. Малыш упал и сильно ушиб переднюю ногу. Но олени быстро опомнились. Они сгрудились, вперед вышли самые сильные. Они нагнули рога, и как волки не пытались, как не лязгали острыми зубами, они теперь не могли пробраться в стадо. А тут раздались выстрелы, залаяли собаки. Пастухи со всех ног бежали на выручку. Волки отступали. Собрав стадо, пастухи погнали его со страшного места. И никто в суматохе не заметил маленького олененка. Он остался в тундре один. Страшно и холодно было Олешеку. Он медленно побрел вперед, но скоро выбился из сил, упал. Он лежал совсем один в бескрайней тундре и по-своему по оленье плакал. И, наверное, погиб бы Олешек, если бы его не нашли Алёшка и пират. На полярной станции полюбили маленького ласкового олененка. Но он больше всех привязался к Алешке и пирату. Он даже спал рядом с собакой, прижавшись к теплому мохнатому боку. В середине лета одно из оленьих стад, кочуя по тундре, оказалось недалеко от полярной станции. Олешек сразу побежал туда и стал играть с другими оленятами. Алешка и пират тоже туда пришли. На Олешка наскочили два олененка и стали его толкать. «Так нечестно!» – закричал Алешка. «Двое на одного!» Олешек тоже рассердился и так нападал одному олененку, что тот даже упал, а другой испугался и убежал. Большая оленуха увидела, что ее сына ударил Олешек. Она сразу подбежала, сильно ударила Олешека рогами и отбросила его в сторону. Но Алешка не мог позволить, чтобы обижали его друга. «Пошла прочь!» – закричала Алешка и бросил в оленуху камнем. Оленуха не испугалась, пригнул рога и стала наступать на мальчика. Дело могло кончиться плохо, но тут словно темная молния мелькнула в воздухе. На разъяренную оленуху бросился пират. Он зарычал, шерсть у него на загривке вздыбилась. Оленуха испугалась и побежала к стаду. Пират не стал ее догонять. Он лизнул Алешку в нос, как будто сказал: «Не бойся, все в порядке». Пес лег около испуганного Олешика и его тоже лизнул в морду. Так пират выручил своих друзей. А однажды олененок и сам сумел постоять за себя. Он ушел один в тундру и вдруг заметил, что к нему подкрадывается небольшой зверь. Олешек не испугался. Он решил, что это маленькая собака. Но это была вовсе не собака. Это была полярная лисица, писец. Зверь решил, что без труда справится с маленьким олененком. Подкравшись поближе, хищник неожиданно прыгнул на Олешика и хотел его загрызть. Не тут-то было. Олешек ловко отскочил в сторону и ударил зверя своим твердым копытцем. Не успел писец подняться, как олененок ударил его еще раз и еще. Скоро писец перестал двигаться. Незаметно летело время. Когда Олешику исполнилось 2 года, у него выросли рога. Они были еще небольшие, но Олешек ужасно ими гордился. Он то и дело начинал бодать Алешку или пирата. В шутку, конечно. Папа сказал: «Надо сделать нарту, такие маленькие санки. Теперь Олешек вполне может Алешку катать». Мама боялась, что нарта опрокинется, но папа сказал: «Ничего. Пусть наш парень растет настоящим мужчиной». И вот Олешек стал учиться возить нарту. Алешка сидел в санках, держал в руках хорей, длинную палку, которой управляют оленем, и покрикивал: «Хош, хош!» Нарта быстро мчалась по тундре. Однажды мама сказала: «А может, Олешек вовсе и не любит Алешку? Мальчик всегда его кормит, вот олень и бежит к нему, как увидит». Но вскоре Олешек доказал, что он Алешке настоящий друг. Как-то так вышло, что Алешка сам уехал в тундру. Он запряг Олешека и крикнул, подняв хорей: «Хош, хош!» Олешек не хотел уходить от дома, он чего-то беспокоился, но Алешка настоял на своем, и они поехали. Хорошо мчаться на легкой нарте. Алешка потеплее закутался и незаметно задремал. Но север – суровый край. Здесь всегда надо быть начеку. Погода начала портиться. Резкими порывами задул ветер. Быстро потемнело. Тяжелые тучи заволокли небо. Неожиданно нарта перевернулась. Вокруг бушевала пурга. Ветер пронизывал насквозь. В нескольких шагах ничего не стало видно, и уже непонятно было, где дом. Алёшке стало страшно. Он сел прямо на снег и заплакал. Ах, как опасно в пургу сидеть на месте. Снег может занести человека, и тогда он замерзнет, погибнет. Олешику стало холодно стоять. Он подошел к Алешке и стал его толкать носом и рогами. Алешка отмахивался от него, но Олешек не унимался. Он не хотел один уходить. Тогда Алешка лег на нарту и закрылся от ветра, а умный Олешек потихоньку пошел к дому. Он-то хорошо знал дорогу. Идти было трудно, ветер валил с ног. Но Олешек упрямо продвигался вперед. Он как будто понимал, что надо выручать хозяина. Когда началась пурга, на полярной станции обнаружили, что нет Алешки. Папа схватился за голову, мама пила сердечные капли и плакала. Все полярники очень нервничали. Долго ли до беды? Пурга шутить не любит. Уже собирались ехать в тундру искать Алешку. Но тут у крыльца раздался шум. Это Олешек привез Алешку и стучал копытцем о крыльцо, чтобы скорее дверь открыли. Так Олешек доказал, что он настоящий друг. Он не бросил Алешку в беде. Снова пришла в тундру северная весна. Заголубели озера, стаял снег. На полярной станции все говорили, что скоро пастухи пригонят к морю оленьи стада. Как-то теперь встретится Олешек со своими сородичами, ведь он стал взрослым, сильным и красивым оленем. Утром зашел Алешка в кают-компанию, так на полярной станции столовая называется. Там сидели двое незнакомых. Это были чукчи-пастухи. Алешка сказал: «С добрым утром!» А старший пастух ответил ему: «Еттик!» Это по-чукотски «Здравствуй!» Так они и познакомились. Теперь Алешка целыми днями пропадал в стаде. Младший пастух Киуль учил его бросать чаут, аркан. А Олешика, вожак стада, старый могучий олень, даже близко не подпускал. Он его почему-то не взлюбил. Олешек был для него чужой. В жаркие дни в тундре много комаров. Пастухи гнали оленей в море. Туда комары не залетают, но олени боялись воды. Тогда Алешка сам зашел в море и позвал Олешика. Тот послушно пошел за мальчиком. За Олешиком сразу бросился вожак, а за ним зашли в море и остальные олени. «Однако очень умный твой Олешек», — сказал Киуль. «Хороший олень, ему надо вожаком быть». После этого случая старый вожак уже не гнал Олешика, и он подружился в стаде с молодой оленухой, Важенкой. Они целый день играли вместе, а вечером Олешек остался в стаде. Алешка и пират долго ждали Олешика, сидя на крылечке. Им грустно было, что друг их забыл. «Не грусти, сынок», — сказал папа. «Олешек ведь остался со своими оленями. Так и должно быть». Но у Алешки все равно было очень печально на душе. Утром Олешек пришел домой со своей новой подружкой. Алешка обрадовался и сразу дал ему хлеба с солью. Он хотел оленухе дать, но она людей боялась, близко не подходила. Вдруг примчался вожак и бросился на Олешика. Он хотел его наказать, что из стада ушел и увел Важенку. Олешек не отступил. Много раз олени кидались друг на друга. Вожак стал слабеть. А тут еще и пират бросился на выручку Олешику. Вожак струсил и отступил. Промелькнуло короткое полярное лето. Побурели мхи в тундре. Все чаще стал выпадать по ночам снег. Собрались в теплые страны птицы. Надвигалась осень. Пришла пора отгонять стада на юг. Пастухи стали разбирать свои походные дома-яранги укладывать их на нарты. Киуль подарил Алёшке на прощание настоящий охотничий нож в красивых ножнах. «А ведь твой Олешек, однако, со стадом уйдет», — сказал пастух. И Алёшке сразу стало грустно. А Олешек как будто понимал, о чем говорят люди. Он подошел к Алёшке и положил ему голову на плечо. Мальчик обнял его и стал ему шептать в самое ухо, чтобы он не уходил. А пират крутился рядом и волновался. Наверное, тоже боялся, что Олешек уйдет. Стадо двинулось в путь. Олешек побежал за ним, но потом вернулся к Алешке и ткнулся ему головой в плечо. Он не знал, как быть, остаться или идти с оленями. Подружка его, оленуха, захоркала, позвала Олешека. Тогда он кинулся к ней, и они стали догонять уходящее стадо. Стадо уже перевалило дальнюю сопку. Олешек мчался по тундре огромными прыжками, как будто летел над землей. Вдруг он остановился и долго смотрел на полярную станцию, на Алешку и на пирата, как будто прощался с ними навсегда. Алешка горько заплакал, но пират лизнул его в нос, как будто сказал: «Не горюй, малыш, я ведь остаюсь с тобой». А папа положил Алешке руку на плечо. «Не надо плакать, сын», — сказал он, — «будь мужчиной». Олешек правильно сделал. Его место в стаде. Да, Олешек выбрал правильный путь. Жизнь его с людьми закончилась. Началась новая жизнь в стаде. Он, наверное, станет там вожаком, будет защищать оленей от волков, учить их, как переходить реки. Но это уже совсем другая история. А пока простился Олешек с Алешкой, и нам пора с вами прощаться. Когда вы вырастете, то, возможно, и сами побываете на прекрасной северной земле и узнаете много интересного об Арктике. Всем сердцем полюбите этот суровый край. Счастливого вам пути!